Глава 41. Игнат. Не будь Алисы рядом, Игнат, конечно, навалял бы старому другу по первое число. Литвинов всегда был слабее, и сейчас, конечно, не выстоял бы. Игнат и так уже сколько месяцев сдерживал себя. Но едва он взглянул в полные мольбы голубые глаза Алисы, злость сама собой схлынула. Достаточно девочке одного клоуна, да и не время пока. Сабуров ушел, оставив Алису с мужем. Ехал домой, поглядывая на мобильный и готовый в любой момент вернуться и забрать ее. Литвинов не просто недостоин своей жены, он даже не знает, что с ней делать. Маменькин сынок. Игнат зло усмехнулся, вспоминая те времена, когда он дружил с Германом. В их тандеме Сабуров считал себя главным, но никогда этого не демонстрировал. Они неплохо дополняли друг друга, веселый, без комплексов Игната и красивый мажорчик Гера. Что было у одного, не было у второго, и наоборот. Иногда даже Сабуров жалел, что они так глупо разругались. Янка этого точно не стоила, но понял он это только со временем. Да и тогда не сказать, что Больховская затмила собой весь мир. Нет. Она нравилась Игнату настолько, что он даже перестал мутить с другими девчонками. Можно сказать, что был даже влюблен, но головы никогда не терял. Игнат вообще никогда не терял головы. И уж от женщин, тем более. Да он бы сам отдал Ольховскую Герману, раз тому так ее хотелось. Может, не сразу, но через полгодика бы отдал. У Яны Игнат был первым, она была в него влюблена, но он чувствовал, что с ней могут быть проблемы даже у него, хотя он и сам был безбашенным. Если бы Литвин просто бы пришел и сказал, но друг начал гадить из-под тишка, и это Игнат уже не простил. Со временем многое забылось, стерлось из памяти, да и предательство друга как-то поблекло. Они даже как-то встречались после школы, но по душам поговорить не получилось, да и не нужно это было никому. А спустя несколько лет Игнат напрямую вышел на Аркадия Литвинова и рассказал отцу Германа про их энергосберегающие технологии. Так он привел Сашку и Аню Киперман в компанию Литвиновых. Обсуждать дела с бывшим другом Сабурову и в голову не пришло. Он и так знал, что Гера ничего не решает. Когда Аркадий пригласил их на свадьбу сына, Сабуров сразу вспомнил Алису и очень удивился. Девочка чуть ли не с пеленок была влюблена в Германа, и только такой самовлюбленный олух, как его друг, мог этого не замечать. А Игнат замечал все. Он обратил внимание на Алису именно потому, что так как она, никто не смотрел на Литвина, хотя Гера для половины школы был крашем. Алиса была милая и нескладная, романтических чувств не вызывала, но Игнату тогда казалось, что есть в ней что-то этакое. Он сам по юности не мог бы дать определения, но Герман никогда бы в ней ничего не разглядел особенного. Вот Игнат удивился. Потом вспомнил про папу прокурора и решил, что Гера банально залетел. А на свадьбе он и правда был очарован. Девочка выросла и похорошела. Игнату хватило одного взгляда, чтобы понять, счастьем и любовью в этом браке не пахнет. Литвинов точно не любил свою молодую жену. Алиса? Сложно было сказать. Видно было, что она очень подавлена. Игнат никогда не забудет, как она пела. И то, как она светилась, когда пела. У девочки оказалась очень красивая душа. Нежная, трепетная и очень чистая. Тогда Сабуров ее поцеловал. Экспромт превзошел все его ожидания. Во-первых, Игнату захотелось повторить, а во-вторых, было особенно приятно смотреть на взбешенного Германа. Тогда-то Игнат и принял решение. Конечно, он еще долго обдумывал детали, анализировал то, что разузнал от бывших одноклассников. Прямо никто не говорил, но активно намекали, что с этим браком не все чисто, по крайней мере, Ольховская по-прежнему считает Геру своим. И чем больше он общался с Алисой, тем четче понимал, что не ошибся. Алиса казалась ему тем самым неограненным алмазом, который не знал себе цену. Доверчивая и искренняя, по-настоящему добрая, мягкая, но с жизненными принципами, не эгоистичная, без стервозности и понтов. Она обладала тем ценным качеством, которое он крайне редко встречал в юных девчонках, умением поддержать того, кто в этой поддержке нуждался. А ведь даже очень сильным мужчинам нужна верная женщина, которая будет стоять позади. Нужен надежный тыл, который будет помогать и вдохновлять. Алиса не обладала яркой красотой, как те же Яна или Аня, но она была более манящая, что ли. Игната к ней влекло, и ему приходилось даже сдерживать себя, не показывать своего истинного отношения, не только друга, хотя именно дружбу вкупе с качественным сексом Игнат и считал залогом счастливого брака. Такие отношения планировал построить Сабуров с Алисой. Оставалось куда-то деть Литвина и не рассориться с его папашей. Игнат не нервничал и не торопился. В отличие от Германа Литвинова, Игнат Сабуров всегда знал, чего хочет. Алиса станет его женой и матерью его будущих детей.